Эдвина, испытывая тоску, время от времени поднималась наверх. Там ей казалось, что она становится как-то ближе к ним. Там легче было вспоминать. Трудно было поверить, что прошло всего 8 месяцев, как не стало родителей. Иногда эти месяцы казались лишь мигом, а иногда целой вечностью. Миновали рождественские праздники, хотя для Эдвины они стали тяжелым испытанием. Но она все сделала, как полагается, и дети, как обычно, вывесили чулочки для подарков, испели рождественские гимны, и напекли сладких булочек, и сходили в церковь. Эдвина, как раньше мама, занималась покупками и упаковкой подарков, а Филипп, сонно зевая, поблагодарил ее от имени всех в рождественскую ночь, как Берт обычно благодарил Кэт и Эдвину, это очень растрогало. Бен приехал к ним на Рождество, и все ему страшно обрадовались. Он всем привез подарки. Чудесную игрушечную лошадку для Тедди, девочкам кукол, чрезвычайно интересный набор фокусов Джорджу, от которого тот пришел в восторг, красивые карманные часы Филиппу и изящную кашемировую шаль Эдвине. Шаль была бледно-голубая, и Эдвина с удовольствием представляла, как наденет ее в апреле, когда кончится траур. Бен вначале думал купить ей черную, чтобы Эдвина могла ее носить сейчас, но потом ему расхотелось это делать. «Я жду, не дождусь, когда опять увижу тебя в пестрых нарядах», — тепло сказал он, когда Эдвина разворачивала подарок. Дети тоже приготовили для Бена кучу подарков. Даже Джордж написал маленький портрет собаки Бена, а Филипп вырезал из дерева очень красивую подставку для ручек. Эдвина выбрала для него пару самых любимых папиных сапфировых запонок, спросив совета у Джорджа и Филиппа. Они оба одобрили ее выбор, ведь Бен был их лучшим другом, верным и добрым. Рождество для Бена давно уже стало грустным днем. Оно приносило горькие воспоминания о семье, которой он лишился 6 лет назад. Но сейчас, в кругу детей у Инфилдов, он словно обрел новую семью. Им было хорошо вместе, они развлекали друг друга, а под конец Тедди заснул на коленях у Бена. Эдвина смотрела, как Бен относит его наверх и укладывает в кроватку. Как он добр к ним! И девочки любили его ничуть не меньше мальчишек. Фанни и даже улыбающаяся Алексис спросили, чтоб он и их тоже уложил спать. Выпив со старшими по последнему стакану портвейна, Бен, довольный, ушел домой. Рождество обещало быть таким грустным, а оказалось таким счастливым. В отличие от Рождества, Новый год был полон слез и тяжелых воспоминаний. К ним приехала тетя Лиз, которая плакала, не переставая с первой минуты, как вышла из поезда. Ее черное платье было таким мрачным и строгим, что Эдвина сперва даже подумала, уж не умер ли дядя. Но Лиз сообщила скорбным голосом, что Руперт совсем ослаб здоровьем, безумно страдает от подагры и пребывает в ужасном расположении духа. «Разумеется, он шлет вам всем свою любовь», — быстро добавила она, вытирая глаза. Она ходила с Эдвиной по дому и рыдала над каждой фотографией или памятной вещицей, а, встречая кого-нибудь из детей, начинала плакать еще горше, чем совершенно их расстроила. Она никак не могла привыкнуть к мысли, что ее любимая сестра погибла, и дети осиротели. Эдвина с трудом выносила ее стенания, потому что 8 месяцев они изо всех сил старались не просто встать на ноги, но жить полной жизнью, а тетя Лиз упорно отказывалась это замечать. Она сетовала, что дети выглядят ужасно, и они такие бледненькие. Кто, интересно, у них повариха, если она вообще имеется? Та же, что и раньше, тетя Лиз. Вы же помните, миссис Барнс. Но Лиз только плакала и твердила, как это плохо и даже недопустимо. что Филиппа и Джорджа воспитывает сестра Филиппа.